чтоб завтра без опозданий. Завтра я научу вас, как сделать настоящую бомбочку. Ух ты, восхитились шитой корыто. Будем вовремя, сэр, заверила Крыто. Гарри только счастливо вздохнул. Учиться в компании было действительно еще интереснее. Едва дверь закрылась, корыто вытащила из кармана свою добычу. «Слушайте, а давайте прямо сейчас проверим, как оно горит или там взрывается. Прямо здесь, на крылечке. Небось полыхнет». Корыто даже зажмурился в предвкушении славной шутки. «Ты че, совсем сбрендил?» Крыто отвесила шутнику задушевный подзатыльник. «А завтра как? Ладно, завтра проверим, сразу уж бомбочкой». Протянул корыто. Шито повернулся к Гарри. «Ты это, бывай, друг, тебе ж еще к ведьмам, и у нас кое-какие дела, нам еще Бугимина сегодня кормить». Гарри поежился. Про Бугимина он много чего слышал. Хотелось посмотреть, но нельзя. И не так, что если очень хочется, то можно. Для живых Бугимин был действительно опасен. Только папа Джек сумел с ним справиться и заточить в тюрьму. Бугимин был слишком злым, даже для сумеречного мира. Ну, пока. Действительно, опять есть хочется. Мальчик помахал рукой своим друзьям-зомби и зашагал в сторону кривого домишки. Реально, неудобно быть живым, философски заметила Крыто. Ну чё, погнали, пацаны. Гарри заявился к ведьмам очень своевременно, тесто уже подошло. Мальчик хорошенько умылся из жестяного рукомойника. Потом его усадили за стол, и он вместе с хозяйками лепил пироги с крапивой, с земляникой, с черными скворцами и серыми дроздами. Известное дело, когда пирог сам слепишь, то он намного вкуснее и полезнее. Пока пироги румянились в печке, Гарри со средней ведьмой Джудит плел браслет из медной проволоки. Если такой браслет правильно сплести, да надеть на проволоку костяные и деревянные бусины и нашептать заговор, то будет славный оберег. А можно так из глаз сделать, который, сколько ни плюйся и ни ворожи, ничем не снять. Джудит учила и так и этак. В жизни все пригодится. Наконец пироги поспели, и Нэнси выложила их на широкие деревянные блюда. Ведьмы наливали в оловянные кружки эль, а для Гарри в фарфоровую чашку молоко. Когда все наелись и напились, Гарри, который уже некоторое время вертелся на лавке, умоляюще сложил ручки и заныл. «Бабулечка Прю, тетечка Джу, Нэн, миленькая, ну можно, я, можно, сам?» Ведьмы переглянулись. «Ну давай сам, только осторожно». Гарри тотчас выскочил из-за стола, в правую руку подхватил былинку чертополоха, на левой руке два пальца поджал, другие растопырил, да не как-нибудь, а по всей ведьмовской науке. Притопнул и стал командовать. «Эй, тарелки, чашки, блюда, живо, живо, марш отсюда, в лоханку прыг, на полку шмыг, вода из колодца, в лоханку нальется, крошки в очаг, да будет так». И тотчас вся посуда, прыг, шмыг, плюх, оказалась в лоханке. Да ни одна чашка не побилась, вилка не погнулась, невесть откуда в лохань полилась вода. Посуда стала сама собой полоскаться, потом выпрыгивать из лоханки и вставать на полку. По столу прошел маленький вихрь, который чисто-начисто собрал все крошки и отправил в очаг. Огонь сыто пыхнул. Когда кухня была прибрана, Гарри оглянулся на хозяек. Те улыбались одобрительно, старая прикивала головой, а рыжая Нэнси обняла и расцеловала мальчика. «Как хорошо у тебя получается, Гарри. Нэн, а будем теперь варить то зелье, о котором ты вчера рассказывала?» — спросил раскрасневшийся от похвал мальчик. «Можно», — задумчиво протянула ведьма. «Нынче новолуние должно особенно хорошо получиться. Старая приузнала толк в серьезных зельях и ворожбе, и для защиты, и для вреда. А Нэн короткая рубашка любила добрую шутку, а еще больше — злую. Вот и сейчас они с Гарри приготовили два маленьких котла, налили в один ключевой воды, а в другой — колодезные, и поставили на угли в очаге. Пока вода грелась, они в четыре руки шинковали и резали крапиву, ромашку и дягель, выжимали сок из ягод рябины. Старая приубранилась. 100 лет в обед, а все пустяками занимается и мальчонку тому же учит. Джудит только посмеивалась. Потом Гарри под присмотром Нэн добавлял в воду компоненты зелья, размешивал деревянной ложкой. В одном котелке у него получилась зеленоватая, пахнущая болотом мазь, в другом – прозрачная, искрящаяся жидкость. Мазью Нэн хорошенько смазала черные, растрепанные волосы Гарри, намазала каждую прядь, расчесала костяным гребнем, потом ополоснула теплой водичкой, накинула льняное полотенце. Из-под расшитого полотна голова мальчика показалась вся в ярко-рыжих кудряшках. «Ой, Нэн, точь-в-точь, как у тебя, а белые сделать можно?» «Можно и белые, если вместо ромашки синей глины добавить, Да воду взять не ключевую, а снеговую. Я-то сама давно уж такая же седая, как Прю, а зелье сварю, и красотка, на ерунду травы тратишь. Заворчала Прю, мне, что ли, мази дайте, тоже хочу красоткой побыть. Искрящимся зельем Гарри умылся одной, потом другой рукой, потом обеими ладошками хорошенько промыл глаза, и бросился со всех ног к комоду, на котором стояло старинное зеркало. Ух, ты! Зеленые глаза мальчика засияли потусторонним, фосфорическим светом, как кошачьи глаза в сумерках, как болотные огоньки, как гнилушки после дождя на лесной опушке. Нэн с гордостью смотрела на ученика. Ну, теперь можно и повеселиться. Полетели, сестры, и ты, малыш. Тотчас каждая из ведьмы Гарри в руки прыгнула метла, что смирно стояли в темном углу домика. С хохотом, свистом и улюлюканьем они вылетели из домика через трубу самого большого очага. Дружно неслись они в ранних сумерках над Хэллоуином, и даже ко всему привычные жители сумеречной страны охали и вздрагивали, когда над головами у них проносилось что-то лохматое, со светящимися глазами. Когда они заходили на второй круг над домом Джека, их окликнул веселый голос. «Ух, хорошо придумали. Вот осень настанет, будет чем отметить наш праздник. Глядь, а это Скеллингтон сидит на крыше своего дома и весело им рукой машет. Папа!» — обрадовался Гарри. «Папа, а можно мне вот так туда, в верхний мир, ну хоть на часочек?» «Тебе, можно», — ответил Джек. Ведьмы намек сразу поняли, распрощались и полетели на дальние кладбища Руту и Розмарин собирать, а в верхний мир им круглый год хода нет, только в ночь Хэллоуина. Лишь Джек повелитель тыкв, когда захочет, может наверх подняться, но и он в обычные дни власти в верхнем мире не имеет и не должен показываться на глаза людям. Вот и сейчас Джек соскользнул с крыши дома, подождал, пока Гарри поставит у крыльца свою метлу, а напротив крыльца есть как раз удобная старинная могила, калиточка между мирами. Приподнял Скеллингтон плиту одной рукой, пропустил в подземелье приемного сына, следом и сам проскользнул. Не успели они сделать и десятка шагов, как земля над ними расступилась и оказались они на кладбище. Солнышко уже село и, понятное дело, никого из живых вокруг не было. Шелестели ветви ясеней и вязов под слабым ветерком, на фоне синего-пресинего неба загорались звезды и чернела старая часовня. Ловко цепляясь пальцами и упираясь коленками, Гарри влез на карниз, что обегал крышу здания. Папа Джек страховал его, пока мальчик не уселся удобно, обхватив рукой шею химеры, что венчала водосточную трубу. Там они сидели, болтая ногами, поглядывая то на огоньки небольшого городка, то на небо. Скеллингтон показывал Гарри созвездие Большого Пса, которое только показалось над горизонтом, и звезду Сириус. Когда совсем стемнело, Джек почувствовал, что Гарри все плотнее приваливается к его боку. «Да он же спит», — понял Скеллингтон. «Как же сложно быть живым». Осторожно прижал к себе приемыша одной рукой и спустился на землю. Нырнул в ближайший склеп, и вот он, дом. «Гарри, сынок, людям на ночь все-таки нужно раздеваться». Не открывая глаз, мальчик стащил с себя одежду, завернулся с головой в одеяло и уже не слышал, как Джек встряхивал и аккуратно развешивал на стуле его вещи, ставил ботинки рядом с ковриком у кровати. Гарри спал, и снились ему Мерлин, играющий со скелетами в покер, развивающиеся на ветру рыжие локоны и звезда Сириус. День рождения. Никто из жителей сумеречной страны не знал, когда Гарри родился, но все они были уверены, что для живых это очень важный день. Поэтому было решено торжественно отмечать годовщину появления Гарри в Хэллоуине и считать днем его рождения. Раньше торжественное шествие проходило утром в день всех святых, после того, как жители городка всю ночь пугали живых. Теперь праздничный парад устраивали накануне, 31 октября. Это был праздник, который придумали специально для Гарри. Уроков в этот день не было. Накануне ведьмы шили для именинника новую нарядную одежду. В этом году ожидалась магическая дата, вот уже 9 лет Гарри живет в Хэллоуине. Поэтому мальчика ожидал удивительный, настоящий колдовской наряд. Рубашка с кружевным воротником и манжетами из серебряной паутины. Сапожки из игуаны с медными пряжками, блестевшими, как золото. Штаны и жилет из серой замши, выделанные из шкуры редкостнейшего неведомого зверя дерматина. И длинный сюртук, точь-в-точь, как у мэра, расшитый по воротнику и рукавам узорами, изображающими змей и пауков. Гарри хотел фраг, как у папы Джека, но Скеллингтон объяснил, что фраг – это для торжественного выезда верхом на соломенной лошадке. А Гарри полетит вместе с ведьмами на метле, ему удобнее будет в сюртуке. Нарядившись, мальчик бросился к старинному зеркалу. Вот уже год он отращивал волосы. Уж очень надоело, что учителя вампиры бронят за то, что вид неопрятный, челка падает на нос, ее приходится поправлять, а потом все лицо в чернилах. «Приведите в порядок волосы, Поттер Скеллингтон», — громыхал учитель словесности и чистописания. «А не то у вас испортится осанка, да и зрение. Вы же не хотите с молоду носить очки?» Гарри сварил под руководством Нэн, которая была большим знатоком всяких косметических зелий, репейный бальзам и стал растить волосы. Сперва было невмоготу и хотелось вместо репейного бальзама намазать голову эпилексиром, который, по словам Нэн, мог удалить любые волосы. Но потом отросшие волосы стало возможно забирать в маленький хвостик. Старая Прю научила мальчика, как заговорить гребень, чтобы тот легко расчесывал его гриву, а Джус откала ленточку, из которой не выбивалось ни пряди. Вот и сейчас, два взмаха расческой, двойной рифовый узел на ленточке. Гарри нравилось его отражение в зеркале. Глаза, ярко-зеленые, волосы черные, гладкие от бальзама, роскошный сюртук с пауками и змеями. Если бы еще плащ, как у серого графа. Но и так, сразу видно, настоящий колдун. Повернувшись на каблуке, ух, какие сапоги. Гарри побежал в большой зал их с Джеком дома, хотя, по правде говоря, здесь он обычно только ночевал, а домом считал весь городок. «С днем рождения, сынок!» — приветствовал мальчика Джек. Скеллингтон был сейчас похож на старое соломенное чучелко, готовился к параду. «Спасибо, пап!» «С добрым утром, пап!» Гарри так и приплясывал на месте от нетерпения. «Пап, я к ведьмам, завтракать, а то опоздать боюсь». «Не опоздаешь!» — усмехнулся повелитель тыкв. «Без тебя все равно не начнем. Ну, нехорошо, если все одного меня ждать будут». И Гарри заторопился к кривому домишке. Там его уже ждали. Роскошный торт с марципановыми мышками, сахарными черепами и 10 свечами красного воска, принарядившиеся ведьмы в роскошных лохмотьях с торчащими дыбом волосами и подарок, новенькая метла. Гарри задул свечки и загадал желание стать самым-самым страшным и ужасным колдуном. Если не на всем свете, то хотя бы во всей старой Англии. Потом прибольшой кусок торта оказался перед ним на тарелке виджвудского фарфора, которую доставали из буфета лишь в особенные дни. К торту полагался горячий шоколад. Ведьмы прихлебывали кофе и умиленно смотрели на кушающего с аппетитом Гарри. Он за последний год сильно вытянулся и казался таким худеньким. С точки зрения старой Прю, прочие с ней не решались спорить по столь важным вопросам. Когда Гарри признался, что не может больше проглотить ни крошки, ведьмы навели чистоту на кухне. Мальчику было велено сидеть смирно и наслаждаться бездельем, как подобает имениннику. Потом ведьмы и Гарри оседлали метлы и с дружным свистом и хохотом вылетели через трубу самого большого камина, который был в домишке. Жители Хэллоуина уже собирались на центральной площади у колодца. Дружно звучал старинный напев королевства Хэллоуин в сопровождении призрачных волынок, костяных флейт и ксилофона из позвонков древнего дракона. Всякий хвастался тем, как будет пугать смертных, когда наступит вечер, и все они обретут недолгую свободу в верхнем мире. Гарри уговорил Санту в прошлом году подарить на Рождество набор ужасно смешные розыгрыши. «Добрый Николас, вы ведь понимаете, все кругом мертвенькие, страшненькие. Один я, как Золушка, живой такой, веселый. Хоть маску у корыта отнимай на праздник, так ведь это нечестно». И Санта не устоял перед видом зеленых детских глаз, наполненных дрожащими слезами. Теперь Гарри был счастливым обладателем нескольких изумительных масок. Там были изображения черепа, злой обезьяны, штопанного-перештопанного зомби. Там был даже вампир и вставные челюсти с длиннющими клыками. Когда Гарри в маске и с этими клыками заглянул как-то вечером в гости к своим добрым учителям-вампирам, то сэр Эдвард после этого 3 дня заикался, боярин Влад едва не зарубил ученика своей валашской саблей, а часовщик Петер со страху изобрел машину времени. Шито, крыто и корыто очень завидовали такому успеху своего друга. Вообще жители Хэллоуина знали толк в страшных шуточках, и если кому-то удавалось напугать своих соседей, то он становился героем дня. И вот все жители готовы к торжественному шествию. Впереди выступает мэр со сводным оркестром скелетов. За ними со своей свитой Джек Скеллингтон на соломенной лошадке. Далее изобретатель и безумный гений Финкельштейн со своим лучшим творением, монстриком Салли. Салли милашка и очень чувствительна. Она теребит в пальцах белый платочек и бросает томные взгляды на спину Джека. Лет 20 назад у них с Джеком был очень пылкий роман, но скелет и зомби не пара друг другу. Они расстались. Правда, расстались друзьями, и Салли часто заходит в гости поиграть с маленьким Гарри и поговорить с Джеком о высоком. Следом валит всякие ужастики и призраки. Даже дерево висельников сегодня вместе со всеми шустро перебирает корнями. Гарри и ведьмы носятся вокруг на метлах, увеличивая суматоху. Наконец, самый пафосный момент. Джек вспыхивает факелом вместе с соломенной лошадкой, прыгает в колодец и появляется во всей красе, истинный повелитель тыкв. Летучая мышка распахивает крылья на его груди. Гарри пыхтит от гордости. Хотя главой города считается мэр, все знают, что самый главный здесь – Джек. Теперь жители поздравляют Гарри и весело пляшут вокруг колодца. Шито и корыто так и не научились танцам, несмотря на все старания сэра Эдварда, который изо всех сил старался привить им грацию и хорошие манеры. Друзья просто прыгают под музыку и хохочут, взрывая хлопушки. Гарри танцует то скрыто, то со всеми ведьмами по очереди. Старая Прю долго отнекивается, но потом требует сыграть джигу-дрыгу и откалывает такие коленца, что все только дивятся. Осеннее солнышко прячется за окоем небес, окрашивая облака красным. Во всем городе распахиваются могилы, страшилки устремляются в верхний мир. Нынче их время. «Ты с нами, Гарри!» — кричит на бегу Крыта. Она торопится следом за Шитой Корыто. Гарри неуверенно направляется в сторону приятелей, но они уже скрылись из глаз. Вокруг никого не осталось, лишь запоздавшие призраки вьются вокруг старого склепа, спешат навестить потомков. Гарри присаживается на каменную скамью, ему никуда не хочется торопиться. Призрачный пес Нолик жмется к ногам младшего хозяина и сочувственно скулит. Это у жителей Хэллоуина сегодня единственный день, когда можно побывать в верхнем мире. А он, Гарри, может и потом, в любой момент. Это папа Джек объяснил. Веки щиплет. Наверное, права Нэн, он сегодня перестарался с зельем, от которого глаза светятся. Гарри, сынок, я думал, ты давно убежал веселиться. Джек присаживается рядом с мальчиком. Ты решил меня подождать? Да, пап. Гарри незаметно вытирает глаза платком и прячет тонкую тряпочку в рукав. С тобой всегда интереснее. Пойдем сегодня в Годрикову впадину? Пойдем. Соглашается Джек, и город Хэллоуин пустеет до утра 1 ноября. Во время одиноких прогулок Джек обычно перемещался по крышам. Потом он также лихо перепрыгивал с кровли на кровлю, крепко прижимая к груди радостно хохочущего приемного сына. Но теперь Гарри заметно вырос, особенно за последний год. Поэтому они чинно прогуливались по центральной улице небольшого городка Годрикова впадина. Ряженые смертные радостно ахали и охали, глядя на них, хвалили чудесные костюмы, желали счастливого праздника. Симпатичная пожилая леди подарила Гарри целый кулек замечательных шоколадных конфет. Все это напоминало какую-то семейную идиллию вместо приличного ужастика. Гарри и Джек постояли у ограды разрушенного дома, в котором прошел первый год жизни мальчика, в который уж раз Скеллингтон рассказывал приемному сыну о том, как храбро его мама защищала от злого волшебника, какая она была красивая, как сильно любила Гарри и его родного отца. Мальчик всякий раз жадно слушал эту историю, ему не надоедало. Потом они пошли на кладбище. Гарри точно знал из рассказа Джека, что души его родителей ушли дальше, а тела он видел своими глазами, что бывает с тем, кто умер 9 лет назад. И все-таки здесь ему казалось, что они ушли не совсем. Какая-то новая мысль копошилась в его голове, как беспокойный червячок в свежей могиле. Эта мысль оформилась в вопрос. «Папа, а почему ты меня забрал к себе?» Джек кивает головой. Мальчик растет и задает вопросы. Джек всегда честно отвечает. «Так и сейчас. Все началось с того, что в ту ночь мне было невыносимо скучно. Потом они переносятся на кладбище близ небольшой магической деревушки, Хаксмида. Там светятся окна, звучит музыка и веселые голоса, смертные празднуют Хэллоуин. Но Джек с приемным сыном направляется в другую сторону. Ух, ты!» – восхищается Гарри. «Красивый замок!» – сдержанно соглашается Скеллингтон. «Вот отсюда я и забрал тебя в сумеречный мир». Выслушав рассказ папы Джека, Гарри отвечает. «Получается, здесь я никому не нужен сам по себе. Я рад, что живу с вами в Хэллоуин. Я тоже рад этому, сынок. Последние 9 лет я забыл о том, что такое скука». Некоторое время Скеллингтоны молча сидят бок о бок и любуются замком. Черный силуэт с ярко-желтыми окнами на фоне звездного неба. Потом Джек вдруг хлопает себя ладонью по лбу, да так, что летучая мышь Бантик с возмущенным писком взлетает и кружит над головой тыквой. «Чуть не забыл, у меня для тебя есть подарок», — Гарри хихикает. Папа каждый год дарит ему удивительные и полезные подарки, и каждый год делает вид, что это получилось совершенно случайно. Джек нарочито бурчит. «Вот все тебе хи-хи, а доживешь до моих лет, посмотрю я, что будет с твоей памятью. На вот тебе, с праздником, сынок». Из кармана фрака появляется футляр черненого серебра. Из футляра Гарри вынимает очки. Круглые стекла с голубоватым оттенком, серебряная оправа. Гарри пытается изобразить строгое интеллектуальное выражение лица и пристраивает подарок на нос. Не выдерживает строгости и опять начинает хихикать. «Зачем мне очки? Посмотри на замок», — отвечает Джек. Гарри поворачивает голову и восторженно ахает. Всю магию, которой много в этом волшебном месте, он видит сквозь очки в виде ярко светящихся нитей. «У них много интересных свойств», — посмеивается Джек. «Папа, ты самый-самый лучший. Обнимашки, обнимашки. До утра еще много времени. Скеллингтоны успевают побывать в разных больших и маленьких городах, даже в Лондоне. Поболтать с призраками Тауэра на маленьком острове в далеком Северном море. Под утро они заглянули в Дувр и встретили Шита, Крыта и Корыта, которые швырялись селедочными головами в подгулявшего моряка. Тот пытался отогнать их молитвами, но спьяну путал слова. Гарри подмигнул из-за угла друзьям и появился во всей красе, со светящимися глазами и жутко провыл. «Не спасешься, грешник, ко мне, мои верные слуги, Шита, Крыта, Корыта». «Да, господин», — отзывается потусторонним голосом сообразительная Крыта. Ветер смерчами закручивает пыль вокруг кошмарной компании. Морячок наконец вспоминает, как правильно перекреститься, и падает в обморок. Джек, посмеиваясь, подгоняет малолеток в сторону ближайшего кладбища. Восточный край неба уже розовеет. Вежливо пропуская Крыта первой, Гарри вдруг замечает, что выше ростом своей подруги. Теперь она мелкая, ехидно бормочет себе под нос мальчик. «Она мертвая, сынок», — тихонько отзывается Скеллингтон. «Ты живой, потому растешь, а они — нет. Они всегда будут такими, как сейчас, пока не развеются в прах. Всегда», — задумчиво повторяет Гарри. Письмо. Примечание к части. Особо брезгливым и жалостливым читать на свой страх и риск. Присутствуют сцены жестокого обращения с совами и крысами. После праздника жизнь Гарри вроде бы идет как обычно, но свободного времени почему-то становится совсем мало, а ведь приходится еще спать и есть. Мало того, ведьмы теперь заставляют бедолагу самого готовить. И ладно бы магией, руками. В один промозглый декабрьский вечер Шита, Крыта и Корыта встречают Гарри неподалеку от дома Джека. Похоже, намечается серьезный разговор. «Как жизнь, Гарри? Как смерть? Пацаны, Крыта», — вежливо отзывается Поттер. «Все путем», — бурчит под нос Шита. «Похоже, ты зазнался, друг», — переходит к конкретике Корыта. «Ты стал заучкой, позабыл про дружеские шутки». Гарри не знает, как объяснить, что ему кое-какие шуточки друзей кажутся тупыми, а новые они придумывать не хотят или не могут. «Слушайте», — вздыхает Поттер Скеллингтон, — «эта тема не на два слова. Пойдемте поохотимся». «Пойдем», — соглашается Крыта. «Она вообще за любые безобразия, кроме скуки». Пацаны молча кивают головами. Охотиться в Хэллоуине можно на бродячих кошек или крыс. Еще на сов и ворон. Но вороны умные. Тут неизвестно, кто на кого охотится. Кошек Гарри не любит. То есть, наоборот, очень любит, но живыми. А вот шашлычок из крысы – это вещь. Правда, бабуля Прю волнуется, что Гарри недостаточно прожаривает мясо, но чего бабуля не видит, то ее не беспокоит. А горячее сырым не бывает. Вскоре на окраине старого кладбища горит веселый костерок. Рядом отирается бродячая серая кошечка. Гарри еще осенью хотел забрать ее в дом к Джеку, но там бедолагу сильно напугал Нолик. Пришлось сделать для нее домик в маленьком склепе и таскать еду прямо туда. Получив свою долю крысятинки, кошка устраивается у Гарри на коленях и всем видом показывает, что довольна обществом и обедом. Дольше разговор оттягивать невозможно. В общем так. «Пацаны, Крыта, отец сказал, еще на День Всех Святых, что скоро я здесь, в Хэллоуине, жить не смогу. Чё, как?» – дружно завопили Шита и Корыта. Крыта только кивнула, мол, давай подробности. «Короче так, я ведь живой. Пока мелкий, можно жить и там, и тут. А как подрастешь, лет до 11 или там 12, выбирать надо. Чё тут выбирать?» – перебил Шита. «Оставайся, дурак», – треснула его Крыта. «У нас-то выбора не было, сам помнишь. Чума, потом мороз, а ему самому придется умереть, и душа его будет проклята. Ну его, Гарри, ты это, прости, что мы приставали, без тебя скучно будет, расстроенно буркнул корыто. Опять только на Хэллоуин повеселиться, ну ты хоть в гости заходи, предложил Шито. И в гости тоже часто нельзя, вздохнул Гарри, только 8 раз в году, когда грань тоньше становится, ну, хоть не один. Попыталась подбодрить компанию Крыта. «А ведьмы как же?» – спохватился упрямый Шито. «А я на ведьму похож?» – надулся Гарри. «Я вообще-то колдун. Ведьмам можно жить на грани, кошки через нее туда-сюда шмыгают, а мальчикам это противо показано. Вот, чего? Ну нельзя, вредно, то есть. Проще говори, народ к тебе потянется», – душевно посоветовала ему Крыта. «Пошли, пацаны, давайте отметим твой скорый отъезд». «Взорвем что-нибудь, бомбочки-то нас твои вампиры научили делать, давайте», – оживился Гарри. «А меня они еще научили взрывающиеся артефакты делать, магические бомбы, круто, а, шикарно, пошли, покажешь», – потребовала Крыта, и вся компания с гоготом и воплями рванула взрывать новое кладбище. «Гарри, друган, пацаны, Крыта», – радостно отозвался Гарри, свесившись до половины из окна. У Джека появилась какая-то интереснейшая идея для невероятного розыгрыша на Хэллоуин. Хотя в верхнем мире лето только за половину перевалило, но Скеллингтон полагал, что хорошую импровизацию следует готовить не менее, чем за 2 недели, а еще лучше, за 2 месяцев. Так что повелитель тыгв засел в лаборатории, а приемный сын по собственной воле согласился помочь увлекающемуся отцу с расчетами и опытами. Опыты длились уже несколько дней. Мальчик устал и раскаялся в своем энтузиазме. «Гарри». Джек успел поймать сына за ремень на штанах и втянул обратно. «Я тебе говорил, что если ты взялся за какую-то работу, то ее нужно закончить». «Говорил, но там, мистер Скеллингтон, у нас правда, важная новость», – заверещала Крыта, размахивая руками. Джек вздохнул. «Если из-за вас опыт придется начинать сначала». Он выключил горелку, одолженную у Фелькенштейна, и вышел вместе с наследником из дома. «Ну что там, оболтусы?» Вот, даже не стала пытаться рассказать Крыто, протянув повелителю тыкв солидного вида конверт. Джек изучил адрес и удивленно приподнял бровную дугу черепа. «Гарри, для тебя». Конверт перекочевал в руки наследника. Зелеными чернилами было выведено: «Мистеру Гарри Поттеру, Англия, кладбище Централ Роуд, третья могила в Северной Аллее». «Вау!» – восхитился Гарри. «А кто письмо принес? Там целая стая сов, все ветки засижены. В другой момент я бы спросил, что вы забыли на поверхности без моего разрешения и ведома». Слегка нахмурился Джек. «Но пока спрошу, а где сова? А разве это имеет какое-то значение?» – хихикнул Шито и подмигнул Гарри. Тот ответил приятелю таким же хитрым прищуром. Наверняка приятели оставили ему жареное крылышко или ножку, да и перьями поделится. «Может, стоит открыть?» – обратился к мальчику Джек. Гарри тут же распотрошил письмо и быстро пробежал его глазами. «О, это из Хогвартса!» – радостно воскликнул он. «Они меня зовут туда учиться». Джек нахмурился, ему не хотелось отпускать приемыша непонятно куда. Точнее, понятно и понятно, что на ребенка там всем плевать. Однако Скеллингтон прекрасно понимал, что его сын растет, и сумеречный мир становится ему тесен. «Ты непременно хочешь поехать именно туда, там наверху есть и другие школы. Помнишь, серый граф рассказывал, как обучался во Франции в Шарбаттоне?» «Нет, то есть да», — решительно замотал головой Гарри. «Я бы хотел разобраться, что же все-таки случилось на самом деле. Зачем тот тип пришел нас убивать, почему я оказался никому не нужен, как будто у меня и родни никакой не было. Эй», — возмутился корыто, — «а мы, ну из живых». «Корыто, не заводись», — отмахнулся Гарри и возмущенно заорал. «Эй, чуваки, а сову-то надо было принести живую, тут ответ требуют отправить». «Да не проблема, пацан», — фыркнула Крыто. «Ща опять сбегаем, там их стаи летают, головой о надгробии стучатся, отловим тебе. Одной хватит, или парочку прихватить, берите пару», — немного застенчиво попросил Джек. «Мне для опытов тоже пригодится, тогда мы 3 принесем», — решила девчонка. И троица озорников с гиканьем умчалась прочь. Джек попросил у наследника письмо, внимательно прочитал его и спросил: «Ответ хочешь написать сам или доверим такое важное дело графу Эдварду?» «Сам», — надулся мальчик. «Пап, я взрослый, я туда учиться поеду. Я должен сам написать ответ». «Как скажешь, но я проверю, если ты все-таки не против». «Ладно», — покладисто кивнул Гарри, который уже было решил, что ответ за него будет писать сам Джек. Скеллингтон вернул письмо сыну и взял в руки список. «О, сколько тут всего! Так, за книгами пойдем к вампирам. Они наверняка найдут что-нибудь в своей библиотеке. Манти, Салли убьет меня, снова, если не позволить ей сшить их для тебя. Научные приборы, Филькенштейн поделится, наверняка. А моя метла, там сказано, что метлу взять нельзя», — обиженно воскликнул Гарри, заглядывая под руку отцу. «Если нельзя, но очень хочется, то можно», — убежденно заявил Джек. «Главное, чтобы никто не заметил». «Здорово, пап». Гарри снова сунул голову под локоть Скеллингтону. «Ну, котел и ингредиенты мне бабуля Прю вместе с тетей Джу соберут». «Ага, они еще и сами тебя на кладбище загонят их собирать», — усмехнулся повелитель тыкв. «Что тут еще? Сова. Хочешь сову, а можно нолика взять?» Крутящийся под ногами призрачный песик задорно гавкнул, услышав свое имя. «Нет, нолику наверху будет плохо, он все-таки призрак. А потом, как ты будешь письма отправлять? Давай я тебе лучше бантика с собой дам». Бантик радостно захихикал и, спорхнув с шеи хозяина, уселся на голову Гарри, завесив крыльями уши мальчика. «Летучая мышь, это круто. Что там еще осталось? Палочка?» Джек задумался, потом тряхнул головой. «Будет тебе палочка, достойная принца сумеречного мира. Па, ты у меня самый лучший», — убежденно сказал мальчик. «Я знаю», — фыркнул Джек, — «но благодарить будешь нас после того, как мы тебя соберем. Беги к вампирам, пиши ответ». И мистер Поттер Скеллингтон со всех ног помчался к готическому особняку на краю города. «Многоуважаемая профессор МакГонагалл, в ответ на ваше письмо о зачислении в Хогвартс мистера Гарри Поттера, уведомляю вас, что я согласен и готов приступить к обучению в названной школе Хогвартс. Прошу вас прислать полный договор на обучение, а также проинформировать меня о месторасположении школы Хогвартс и способах туда добраться. Со всем почтением, Гарри Поттер Скеллингтон, наследник Скеллингтон». Гарри хотел добавить «принц сумеречного мира» и что-нибудь еще такое, чтобы выглядеть не хуже мистера Альбуса много имен, но лорд Эдвард отвесил ему легкую затрещину и пояснил, что не принято столь юному джентльмену похваляться заслугами предков. Сов неразлучная троица озорников на всякий случай притащила сразу четыре. По одной забрали себе ведьмы и Джек, еще одну засунули в клетку, про запас. Ну и к лапе последние торжественно примотали написанное каллиграфическим почерком послание. Выкинул несчастную птичку из-под могильной плиты лично Гарри, со словами: «В Хогвартс, к профессору МакГонагаллу, и смотри не перепутай, иначе». Сова рванула прочь с удивительной для живого существа скоростью и через пару секунд уже растворилась в вечерних сумерках. «Хорошо пошла», — одобрил Джек, щурящийся ей вслед. «А теперь домой, и спать». «Спать, Гарри, завтра у нас будет насыщенный день, а ты?» «А я?» — попытался поупрямиться Гарри. «А я, в отличие от тебя, мертвый, мне спать не нужно». И пока единственный живой обитатель города Хэллоуин отдыхал в своем спальном гробике, убаюканный сонным зельем, все прочие собрались на совет. После оханья-аханья, возмущения и восхищения, высказанного вслух многократно и энергично, кошмарики стали распределять обязанности. С предложениями Джека все дружно согласились. Мэр, который отлично умел мастерить и реставрировать гробы, взялся изготовить самый лучший сундук, так, чтобы и метла влезла, а то что ж мальчику расстраиваться. Вампиры заверили, что все учебники, перечисленные в списке, у них найдутся. И ничего, что годы издания старые, в веке 18-м лучше учили, да и изъяснялись не в пример нынешнему изящнее. И телескоп у нас имеется отменный, ньютоновский, линзы сам сэр Исаак полировал. А если все-таки потребуются нашему Гарри новые учебники или что-нибудь иное? — заволновался мэр. Глава общины призраков рассказал, что известно ему о местонахождении двух десятков кладов разных времен, от римлян до 19 века, и, поскольку имущество это выморочное, то не будет греха, если он укажет места Скеллингтону и самому Гарри. Один-два они сразу добудут, чтобы у мальчика была мелочь в кармане на всякие нужные и просто приятные пустяки, а прочие пусть остаются на будущее. Когда Гарри станет взрослым, из этих кладов он сможет основать свое благосостояние. Этот призрак был некогда адвокатом и потому изъяснялся столь заковыристо. Филькенштейн согласился поделиться котлами, весами и прочим инструментом, необходимым высокоученому магу. Потом пошептался с главой общины скелетов и удалился, заявив, что хочет подготовить для Горрички сюрприз. Прочие участники совещания тоже разошлись, чтобы взяться за работу. Джек посоветовался с серым графом, который при жизни был магом классической французской школы, и поспешил к себе домой. Заглянул к сыну, убедился, что тот крепко спит, и заперся в лаборатории. Он же обещал сыну самую лучшую волшебную палочку, ночной полет. Примечание к части. Присутствуют сцены жестокого обращения с совами и профессором Снипом. Беспокойной эта ночь выдалась и в Хогвартсе. Минерва МакГонагалл уже укладывалась спать, переоделась в клетчатую ночнушку, зачесала волосы под сеточку. Вдруг окошко в ее спальне содрогнулось под градом ударов. Минерва распахнула створку. На подоконник упала растрепанная сова. Содрала с лапки послание и швырнула на пол и с воплем умчалась в ночь, даже не взглянув в сторону совиного корма. МакГонагалл несколько растерялась. Впервые в жизни она видела сову в истерике. Однако жизнь декана самого беспокойного факультета приучила к любым неожиданностям. Минерва подобрала послание. Прочитала, накинула поверх ночнушки благопристойный халат, туго затянула пояс и наклонилась к камину с щепоткой летучего пороха в руке. «Альбус, ты еще не ложился? Можно я зайду к тебе? У меня срочные новости». Через полчаса в кабинете директора гудел стихийный педсовет. Флитвик вертел в руках письмо, восхищаясь виртуозно наложенными чарами нераспознавания места отправления. С ней шипел, плевался ядом. «Ох уж этот Поттер!» Не мог не выпендриться, и украдкой прихлебывал из фляжечки бодрящее зелье. Судя по подозрительно шевелящемуся носу Сивиллы Трелани, которую никто не приглашал, и она забрела на это сборище по велению духов, бодрящее зелье было на спирту. Альбус Дамблдор загадочно посверкивал очочками. «Ну коллеги, у кого будут какие предложения? Мы выяснили, что мистер Поттер жив и здоров, воспитывался, судя по письму, в семействе некоего Скиллингтона. Кстати, кому знакома эта фамилия?» Все дружно признались, что незнакома. «Кстати, Альбус, хочу отметить», — мягко добавила мадам Спраут. «Приемная семья Гарри привила ему превосходные манеры, судя по каллиграфическому почерку и стилю письма». «Да-да», — в тон согласился Альбус. «Но хотелось бы узнать, привиты ли ему должные принципы. Интересно, это какие такие принципы?» — подозрительно уточнил Снейп, пряча фляжку во внутренний карман мантии. «Как? Какие?» — искренне изумился Альбус. «Принципы добродетели. Мое внутреннее око подсказывает мне», — потусторонним голосом проговорила Трелани, «что с мальчиком будет очень много проблем. Мерлиновые панталоны, может, я тоже пророк?» — ехидно изумился Снейп. «Я полчаса назад говорил то же самое». Сивилла оскорбленно поджала губы.